по Америке в автомобиле. 1946 год. От тюленей к кокосовым пальмам и гремучим змеям. Несколько лет тому назад я почти безвыездно жил во французской деревне, и ко мне нередко приезжали газетчики в надежде взять интервью. Мой сын, которому тогда едва пошел четвертый год, обладал поразительным чутьем на них и мигом их определял. «Наденьте на меня скорее комбинезончик!» — кричал он, подбегая к гувернантке. «У него аппарат!» Затем он несся на птичий двор и хватал на руки индюка величиной с него самого. Он уже знал, что это будет характерный кадр, тот самый живописный снимок, какого жаждут от него репортеры. Мне вспоминаются еще более давние времена, когда я большую часть времени колесил по свету. Куда бы я ни приезжал, в Стамбул, Бомбей, на Таити, едва ступил на землю, я неизбежно встречал одного из тех восхитительных типов, которые, по-видимому, существуют исключительно для того, чтобы быть гидами при заезжих французах. Знаете, на прошлой неделе у нас был Кессель, а за неделю до него я водил Монтарона в кабачок, куда мы с вами только что заходили. Несколькими днями раньше здесь был Брангье, а перед ним Титена. Да вы увидите, они все расписались в почетной книге отеля, где вы остановились. Примечание. Кессель Жозеф, 1898-1979 годы. Французский писатель, автор романов, в которых нашел отражение его богатый опыт журналиста и путешественника. Брангье, 1820-1875 годы, французский поэт и филолог. И нравилось ли нам, нет ли, все мы по очереди таскались за таким гидом. Нам показывали одни и те же достопримечательности, угощали одними и теми же национальными кушаниями, знакомились с одними и теми же женщинами, в сущности, все тот же индюк на руках у моего сына. Вот уже больше года, как я в Америке. С моего приезда Франсуар напечатал уже несколько статей, в которых я делюсь своими впечатлениями. Не я первый повествую о своем открытии Америки, да и после меня о том же писали другие. Многие журналисты, писатели, лекторы путешествовали по тем же местам, встречались с теми же людьми, обедали за теми же столиками тех же ресторанов. И сегодня у меня нет больше никакой охоты делиться впечатлениями, изрекать суждения или в сколько-нибудь категорическом тоне излагать свои мысли об Америке или американцах. Не знаю, насколько мой взгляд на вещи совпадает с вашим. Читая очерк о стране, которая мне не знакома, я всякий раз говорю себе: «Все это очень и очень любопытно. Но вот какие там прихожие, кухни, столовые, что едят люди на завтрак, как выглядят трамваи и кто их водит?» Считайте это проявлением моего простодушия, но без всех этих мелких черточек повседневности я не в силах представить себе тамошнюю жизнь. Сколько зарабатывают люди, сколько там стоит килограмм картошки и кружка пива. И вот после года жизни в Соединенных Штатах и Канаде мне недавно представился случай пересечь Штаты на машине с севера на юг, делая небольшие перегоны. Около 3000 миль, то есть больше 5000 километров. Из страны тюленей, из штата Мэн, где поля 5 месяцев в году покрыты снегом, я добрался до самой Флориды, откуда рукой подать и до тропиков, и где над домом, в котором я пишу эти строки, колышутся кроны кокосовых пальм, а в саду, наверное, водятся гремучие змеи. Это не поездка с познавательной целью. Я просто прокатился по Америке. И все-таки я хотел бы описать вам мое путешествие день за днем,